Глава 30. С Ануэты в Берлин. 6 июня 2015 года. Лео Месси запасной. Лучший игрок мира опустился на скамейку запасных. Странное зрелище. Аргентинец не восстанавливается после травмы и не отдыхает перед более важным матчем. Он в боевой форме, ему не терпится выйти на поле, но новый тренер синегранатовых Луис Энрике решил не выпускать его в старте. Лео сидел на скамейке запасных вместе с Неймаром и Дани Алвесом. По слухам, это было наказание за то, что они вернулись с рождественских каникул позже остальных, хотя у них было на это прямое разрешение от клуба. Главный тренер отрицал, что сделал это для примера другим. «Я принял решение, чтобы не подвергать этих игроков риску. Они пропустили тренировки, у них были долгие переезды. Я не думал, что они должны выходить в старте с риском получить травму». Со звездными игроками на скамейке запасных матч 4 января 2015 года против Реал Сосьедада стал настоящей катастрофой, упущенной возможностью опередить Реал Мадрид в Ла Лиге. Уже на первой минуте матча на Ануэте у Барселоны был автогол. Камера показала Неймара, который тоже был возмущен тем, что ему не дали сыграть. Он говорил Лионелю что-то язвительное о том, что ему лучше начать разминаться. Аргентинец, казалось, его не слышал. Через несколько секунд бразилец повторил шутку, и на этот раз Месси посмеялся. Но главный тренер придержался своего плана на протяжении всего первого тайма. Лео вышел на поле только во втором тайме, но к тому времени матч превратился в хаос, и он уже ничего не мог сделать. Дело было не в том, что Барселона проигрывала матч, а в том, как она его проигрывала. Не было интенсивности, креатива, энтузиазма, магии. На следующий день приступ гастроэнтерита не позволил Лео появиться на открытой тренировке, которая традиционно проводится в канун Дня Королей Магов, Богоявления, национального праздника в Испании. Похоже, в раздевалке синегранатовых началась война. Драма разгорелась практически с самого начала сезона, с тех пор, как Энрике пришел на смену Тати Мартино. Если тот ценил своего главного звездного игрока, то новый главный тренер был более авторитарен и настаивал на том, чтобы все игроки без исключения доказывали, что заслуживают играть. Месси больше не был неприкасаемым, хотя ему трудно было принять этот факт, и его реакцией был бунт. Это началось 20 октября против Эйбора, когда он отказался выходить на замену, и Энрике ничего не оставалось делать, как сдаться и выпустить вместо него Неймара. И напряжение стало ощутимым уже на первой тренировке в 2015 году, когда они поссорились на глазах у остальных членов команды. По всей видимости, Месси был раздражен тем, что тренер не дал свисток на то, что, по мнению аргентинца, было явным фолом во время тренировочного матча. «Месси ни с того ни с сего вышел из себя, когда на нем сфалили, а свисток не дали», утверждал Жереми Матьё на радио Монте-Карло. Обстановка стала очень напряженной. Лео и тренер перекинулись парой слов. Очевидно, что новый главный тренер не намерен был следовать советам главного тренера Баварии Пепа Гвардиолы, который работал в Барселоне с 2008 по 2012 год. Тренировать Барселону — это значит прийти на тренировку, позвать Месси, спросить, как он, а затем построить все остальное вокруг этого, сказал он однажды. Кроме этого, Энрике совершал и другие промахи. Например, пытался избавиться от Пепе Косты, самого большого доверенного лица Лео в клубе. Или то, что обещание с игроками шло через психолога Хоакина Вальдеса, с которым блоха не находит общий язык. Но дело было не только в тренере. Те, кто хорошо знает Лионеля, называли причины, по которым аргентинец мог не испытывать особой любви со стороны руководства клуба. Во-первых, это дело Неймара. Говорили, что одной из причин предполагаемых нарушений при подписании бразильца – было желание скрыть, сколько на самом деле клуб платит за него, чтобы Лео продолжал верить, что он самый высокооплачиваемый игрок Барселоны. Во-вторых, семья Месси считала, что клуб недостаточно поддерживал их во время проблем с налоговой службой. Кроме того, речь шла о Куни Агуэро и Хуане Гильермо Куадрадо, которых клуб пообещал подписать, но так и не подписал. Наконец, президент даже дошел до того, что сказал игроку, что некоторые люди в руководстве клуба хотят его убрать. Именно поэтому они могли попытаться запятнать имидж аргентинца, выставив его в таком свете, будто он заботится только о деньгах, а не о клубе. Еще совсем недавно казалось немыслимым, чтобы кто-то предложил избавиться от игрока, побившего столько рекордов. Потому что, несмотря на все происходящее в Барселоне, Месси продолжал превосходить самого себя, даже в сезоне 2014-2015. Его первый звездный час наступил 22 ноября в 12-м матче сезона. Это был незабываемый вечер, когда Камп Ноу стал свидетелем того, как 10-й номер стал лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги с 253 голами. Лео обошел рекорд Тельмо Сарры – 251 гол, установленный 60 лет назад. Может быть, он и превзошел общее количество голов, но не думаю, что можно сказать, что он побил рекорд. Рекорд будет побит только тогда, когда кто-то забьет 251 гол в 267 матчах. «Месси же понадобилось 280 матчей», — сказала дочь легендарного нападающего Атлетик Бильбао. Несмотря на это, Месси занял первое место по голам в Ла Лиге, оформив потрясающий хэт-трик в победе над Севильей со счетом 5-1. Когда он забил второй гол, наименее эффектный из трех, болельщики разразились оглушительными аплодисментами, а на табло загорелись золотые буквы, возвещающие об историческом моменте. Его товарищи по команде подбежали к нему, чтобы поздравить. Он засунул большой палец в рот, изобразив ребенка с соской, и поцеловал камеру, посвятив гол Тьяго. «Я люблю тебя, мой дорогой». По окончании матча болельщики остались, чтобы посмотреть на большом экране видео с лучшими голами блохи в Барселоне. Затем его партнеры по команде сделали для него коридор. Через несколько часов он поблагодарил в социальных сетях всех, кто его поддерживал. Он выложил ролик с записью своего первого гола, забитого 1 мая 2005 года, с участием своего большого друга Рональдиньо, который поддерживал его, когда он приехал, оказал большое влияние на его карьеру и отдал ему первую голевую передачу. «Когда я забил этот гол, я и представить себе не мог, что смогу побить какой-либо рекорд, тем более тот, который ранее принадлежал великому Тельмо Сарри», написал он в социальных сетях. «Я смог добиться этого только благодаря поддержке, которую мне оказали многие люди за время моего пребывания здесь, и я хотел бы посвятить это достижение всем вам. Спасибо, что всегда были со мной. Я также хотел бы посвятить это людям, которых уже нет с нами. Я никогда не забуду вас. Спасибо всем, кто был и остается со мной». Через три дня он сделал это снова, выходя на поле против АПЛ в Никосии в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Он знал, что ему предстоит побить еще один рекорд. Естественно, он не собирался отступать от сценария, забив 3 из 4 голов синегранатовых и обогнав Рауля Гонсалеса, самого результативного бомбардира Лиги Чемпионов в истории. Теперь на его счету было 74 гола, что на 3 больше, чем бывший нападающий Реала забил в Лиге Чемпионов за всю свою карьеру. Первый мяч он забил после прострела Рафиньи, второй – благодаря ассисту Дани Алвеса, а последний стал результатом командного розыгрыша. «Я очень рад, что побил рекорд Лиги Чемпионов по количеству забитых мячей, принадлежащий такому феноменальному игроку, как Рауль», — сказал он после матча. «Но самое главное, что наши голы еще на один шаг приблизили нас к финалу в Берлине, и у нас будет шанс завоевать трофей. Мы будем продолжать работать над этим. Обнимаю всех». 7 декабря в домашнем матче с «Испаньолом» Лео оформил очередной хет-трик, спасший его команду от бездарного выступления. Матч закончился со счетом 5-1, но это все равно не могло скрыть того, что в составе Луиса Энрике что-то не ладилось. Матчи до Рождества только подтвердили, что синегранатовые были не в своей тарелке. Даже когда они выигрывали, как, например, в разгроме Кордобы со счетом 5-0, когда Месси забил 2 гола, болельщики на Камп Ноу выражали свое недовольство, и это не могло не сказаться на Лео. В 2014 году он занял 2-е место после Криштиану Роналду в списке футболистов, которых чаще всего искали в Google. The Guardian также считал, что португалец провел более удачный год. Блохе снова пришлось довольствоваться 2-м местом, а французская спортивная газета L'Equipe поставила его даже на 3-е место после Мануэля Нойера и Криштиану Роналду. Поэтому неудивительно, что золотой мяч 2014 года выиграл звездный игрок мадридского Реала Роналду, который набрал 36,66% голосов, а Лео — 15,75% голосов. На церемонии в Цюрихе 12 января Лео надел чуть более сдержанный костюм, чем в предыдущие годы, в соответствии со своей ролью второго плана. Но несмотря на то, что этот год был не его годом, несмотря на отсутствие титулов и проблемы с травмами в первой половине сезона, на церемонии награждения в Цюрихе он встретил преданного поклонника, которому было всего 4 года. Перед самым началом церемонии награждения Лео вошел в зал, и маленький мальчик оказался в центре внимания. «Как дела? Как мы проводим этот вечер, хорошо?» — спросил блоха, взъерошивая его волосы. Малыш улыбался, но все еще был слишком ошеломлен, чтобы вымолвить хоть слово. За него ответил отец. «Он смотрит все видео с тобой в интернете, он постоянно говорит о тебе». Маленький мальчик оказался сыном Криштиану Роналду. Два футболиста на время оставили свое соперничество в стороне и поболтали в совершенно естественной дружеской манере. Один из них собирался насладиться моментом своей славы, а другой переживал нечто вроде засухи. Никто еще не знал об этом, но ситуация должна была вскоре измениться. Незадолго до приезда в Цюрих Лео пережил фиаско на Аноэте, один из худших моментов в своей карьере, но это поражение послужило ценным уроком для него и его партнеров по команде. С того момента все изменилось. Наше отношение к делу, наш драйв. Мы стали выходить на поле в другом настроении, готовые идти вперед и завладеть мячом, сказал блоха несколько недель спустя. Одним из ключевых факторов разворота Барселоны, похоже, стало создание общего чата по инициативе нескольких игроков в попытке подстегнуть своих партнеров к действию. Первое сообщение в чате было таким: «Если мы продолжим в том же духе, то точно ничего не выиграем в этом году». Но налаживание отношений между Месси и тренером также было крайне необходимо, ведь эти двое почти не разговаривали. Энрике ходил по тонкому льду. Он попросил аргентинца Хавьера Маскерано, который знал Лео лучше, чем большинство других в раздевалке, выступить посредником. Пришло время унять свое эго. 11 января пришло время испытать новую и улучшенную Барселону в домашнем матче с Атлетико Мадрид. Это был 18-й тур Ла Лиги, и он начинается с минуты молчания в память о жертвах террористического акта в редакции «Шарли Эбдо». Все сотрудники, включая президентов обеих команд, держали в руках таблички с надписью «Je suis Charlie» — «Я Шарли». Неймар забил первый гол на 20-й минуте. Месси обошел трех защитников в штрафной и отдал пас низом. Луис Суарес не успел к мячу, но мяч, как по волшебству, встретил бутсу бразильца у дальней стойки, и тот забил. Луис, проводивший свой первый сезон в Барселоне после перехода из Ливерпуля, компенсировал это, забив второй гол. Спустя 10 минут гости отыгрались, забив пенальти. На последних минутах игры Месси забил гол и сделал счет 3-1. И после матча о команде сложилось такое впечатление, которое было более значимым, чем может показаться на первый взгляд. Неймар, Месси и Суарес в эйфории бегут к толпе, обняв друг друга, чтобы отпраздновать финальный гол. Этот момент как нельзя лучше передавал гармонию между тремя звездными игроками и то, как хорошо они начали понимать друг друга. Редко бывает, чтобы аргентинец, уругваец и бразилец так хорошо ладили друг с другом. «Но у нас это получается», — признался Неймар. «У нас отличные отношения, а когда есть взаимопонимание на поле, гораздо легче играть вместе», — добавил Месси. Маскерано рассказывал, что они часто собирались вместе со своими семьями, чтобы приготовить на гриле те виды мяса, которые популярны у них на родине. И, видимо, однажды Лео сказал Неймару, чтобы тот не восхищался им так сильно, что они равны, и что Неймар забивает больше голов. И тогда все изменилось. Суарес также объяснял свою дружбу с Месси их общей любовью к мате. Чаю с высоким содержанием кофеина, без которого не могут обойтись ни уругвайцы, ни аргентинцы. Собираясь вместе, чтобы выпить мате, люди всегда становятся ближе. «Именно это поначалу сблизило нас с Лео», — сказал он. «Но я также чувствовал себя очень желанным игроком для всей команды. Это не происходит мгновенно, но к концу года они укрепили свои отношения. Со временем вы чувствуете себя более комфортно. Тот факт, что он аргентинец, а я уругваец, облегчает задачу. Всегда будет соперничество, и уругвайско-аргентинское дерби всегда будет вызывать споры, но здесь мы все играем на одной стороне. У нас с Лео прекрасные отношения. Настолько прекрасные, что Луис даже купил дом в Кастель-де-Фельсе в нескольких метрах от дома Месси. Непривычно видеть, что блоха так сдружился с другими нападающими. До Неймара и Суареса было много других, таких как Самуэль Этоо, Златан Ибрагимович и Давид Вилья. Но все они предпочли двигаться дальше. Конечно, дружба не уменьшает авторитет Месси в раздевалке. Суарес намекал на это в своем рассказе о том, как они с Блохой поменялись позициями, причем Месси теперь играл справа. «Однажды во время матча я переместился на позицию девятки, и Месси сказал мне оставаться там. После этого тренер увидел, что мы нашли хорошую расстановку, и начал ее наигрывать». На что Энрике саркастически ответил: «Да, игроки всегда выбирают, кто куда выйдет, кто будет играть, кто начнет, какую расстановку или стратегию мы используем и как сильно выдвигаться вперед. Это нормально, что игроки решают все эти вопросы, если мы выигрываем. Если же мы проигрываем, то решение принимаю я». Обстановка в раздевалке стала спокойнее, и Барселона была на пути к тому, чтобы сделать этот сезон лучшим в истории клуба. А Месси продолжал играть только лучше. 15 февраля он отдал 106-ю передачу в матче против Леванте, обогнав Луиша Фигу по количеству передач в лиге. Он побил рекорд на 17-й минуте, отдав пас Неймару, который сделал счет 1-0. В этом сезоне он сделал 20 передач во всех матчах, что было на 7 больше, чем у Роналду. Он также опередил бывшего партнера по команде и нынешнего игрока Челси Сеска Фабрегаса, на счету которого их было 15. Более того, в том матче он сделал хет-трик и стал самым молодым игроком, сыгравшим 300 матчей в Ла-Лиге за Барселону. На тот момент ему было 27 лет и 236 дней. Ранее этот рекорд принадлежал Хави, который достиг этого в 28 лет и 352 дня. Менее чем через месяц, 8 марта, он завершил матч против Райо Вальекано хет-триком, в котором все три гола он забил за 12 минут. Это был самый быстрый хет-трик в его карьере. Игра завершилась оглушительным разгромом от синегранатовых со счетом 6-1, и они окончательно отвоевывали первое место у мадридского Реала. Как и всегда после хет-трика, Лео забрал мяч с собой, чтобы его подписали все его партнеры по команде, и он отвез его к себе домой. «Я всегда заставляю их расписываться на мяче, потому что считаю, что это способ поблагодарить игроков. Без команды у меня никогда бы не было индивидуальных достижений, особенно хет-трик, когда все остальные помогают забить гол. Поэтому я думаю, что это прекрасная память иметь подписи всех игроков», объяснил он в интервью официальному журналу ФК «Барселона». Но что он делает с таким количеством футбольных мячей? «У меня они все дома, в стеклянных шкафах, рядом с трофеями. Но я подумываю о том, чтобы сделать с ними что-то еще. Я хочу, чтобы у них было более особенное место», — сказал Лео. Месси выглядел счастливым на поле. Казалось, он был свободен от всех проблем. «Да, я чувствую себя счастливым. Я признаю, что начал сезон в другом состоянии, после того, что случилось со мной в прошлом году. Это был сложный год. Все, что происходило за пределами поля, все мои травмы и мои выступления. Но в этом году я чувствую себя великолепно», — поделился он. После первых сомнений в стратегии Луиса Энрике, СМИ теперь говорили о силе трио МСН, имея в виду невероятную синергию между южноамериканскими нападающими. И 22 марта они снова втроем сыграли во втором Эль-Классико сезона. Реал Мадрид и Барселона вышли на поле Камп Ноу в 21:00, и сливочные сразу же завладели инициативой. Но уже на 18-й минуте синегранатовые со штрафного удара вырвались вперед. Месси отдал мяч на Матьё, который забил ударом головой и сделал счет 1-0. Криштиану Роналду удалось сравнять счет, но через 10 минут после перерыва Суарес забил гол, и матч завершился со счетом 2-1. Лео в этот раз не забил, но теперь у него стало больше всех передач в истории Эль-Классико. Также он уже некоторое время являлся лучшим бомбардиром. «Мы действительно стремимся к этому, стараемся выиграть все, что только можно», — сказал он. «Иногда это получается, а иногда нет. Но мы не хотим повторения прошлого сезона. Я просто хочу быть настолько полезным, насколько могу, чтобы помочь команде добиваться результатов». На протяжении всей весны надежда и упорный труд были главными словами в стане Барселоны. Лео положительно оценивал шансы команды. «Учитывая положение в таблице, на котором мы сейчас находимся, мы можем стать чемпионами». В апреле команда одержала ряд побед и один раз сыграла в ничью 2-2 с Севильей. Один матч для парня из Росарио был особенным. 18 апреля против Валенсии на Камп Ноу, когда он забивал свой 400-й гол в составе синегранатовых. 278 голов в Ла-Лиге, 75 голов в Лиге чемпионов, 32 гола в Кубке Испании, 10 голов в Суперкубке Испании, 1 гол в Суперкубке УЕФА и 4 гола в клубном чемпионате мира. Это был поздний гол в добавленное время, и он уже успел отдать голевую передачу Суаресу ранее в матче. Свой гол он отпраздновал необычным образом. Побежал за ворота и лег на землю. К нему подбежали партнеры по команде. Дани Алвес поднял его на ноги. Для тех, кто не видел гол, на минуту показалось, что он потерял сознание. Но он широко улыбался, несмотря на то, что несколькими днями ранее утверждал, что все голы одинаковые. «Для меня все одинаково. Как я всегда говорю, забивать голы — это прекрасно. Некоторые из них особенные, но ощущения одинаковые. На данный момент каждый гол — это просто еще один гол. Но также здорово знать, что я могу продолжать забивать и вносить свой вклад в историю этого невероятного клуба». В следующем месяце их упорная работа наконец-то принесла свои плоды, и они вышли в финал Лиги чемпионов. 6 мая в Барселоне они обыграли Баварию Пепа Гвардиолы со счетом 3-0, и хотя в ответном матче 12 мая они проиграли со счетом 2-3, по сумме двух встреч они прошли в финал с общим счетом 5-3. 5 дней спустя они выиграли свой первый титул в сезоне, в 23-й раз став чемпионами Ла Лиги. Это случилось на стадионе Висенте Кальдерон, когда они выиграли у Атлетико Мадрид благодаря единственному голу Месси. Он сыграл с Педро в штрафной и ударом низом отправил мяч в ворота. Спустя 2 недели, 30 мая, они выиграли свой второй титул, победив Атлетик Бильбао в финале Кубка Испании на Камп Ноу. Матч начался с того, что обе команды спели национальный гимн, а затем Барселона завладела инициативой и доминировала от начала и до конца матча. На 20-й минуте Лео забил один из своих лучших голов в сезоне. Он прошел по правому флангу и обвел 4 защитников, после чего нанес удар. Неймар забил второй гол на 37-й минуте, а во втором тайме Лео забил 3-й гол, и Барселона одержала победу со счетом 3-1. Впереди был финал Лиги чемпионов в Берлине. Барселона и Ювентус вышли на поле Олимпийского стадиона в субботу 6 июня в 20:45, надеясь стать лучшими клубами Европы. Это был не вечер блохи, чтобы забивать, но он, несомненно, был движущей силой и поучаствовал во всех 3 голах. Первый гол, забитый Иваном Ракитичем на 4-й минуте, стал 3-м самым быстрым забитым голом в финале Лиги чемпионов. После этого Лео на некоторое время отошел на второй план, прорвавшись к воротам лишь перед самым перерывом, и его гол не был засчитан. Каждый раз, когда он касался мяча, толпа игроков Ювентуса устремлялась к нему, чтобы его заблокировать. После перерыва итальянцы добились успеха, сравняв счет на 55-й минуте. В последующие 10 минут они полностью контролировали игру, усиливая прессинг по мере того, как матч становился все более напряженным. На 65-й минуте Поль Погба упал в штрафной Барселоны, и на несколько секунд игроки Ювентуса были больше сосредоточены на назначении пенальти в ворота Барселоны, чем на мяче. Но пенальти не назначили, и игра продолжилась. Затем Месси получил мяч и нанес удар по воротам. Буффон лишь успевает отбить мяч, но он оказался в пределах досягаемости Суареса. Уругваец ворвался в штрафную по правому флангу, и ему хватило одного касания, чтобы забить второй гол. А на последних секундах матча Лео создал еще один момент, отдав пас Неймару, и в итоге Барселона одержала уверенную победу со счетом 3-1. Лео и Барселона вошли в историю. Это был их второй требл за 5 лет, чего не удавалось ни одной другой команде. Огромная ударная сила Месси, Суарес, Неймар, МСН, как все их называют, забила 122 гола за сезон. На поле Суарес и Блоха обнимали друг друга, наслаждаясь прекрасным завершением невероятного сезона после катастрофического матча на Ануэте в январе. «Месси был великолепен, он наш звездный игрок», — восторгался главный тренер Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции. Это была 4-я победа в Лиге чемпионов для Лео, чего добивались немногие игроки. Он, Хави и Андрес Иньеста — единственные оставшиеся члены команды, победившие в финале Лиги чемпионов в Париже в 2006 году. На следующий день он выложил в интернете фотографию, на которой он завтракал с трофеем. Во время празднования с болельщиками на Камп Ноу он крикнул: «Мы будем продолжать в том же духе. Мы голодны и хотим продолжать побеждать». Этот сезон стал для Лионеля гораздо более плодотворным. Яркий контраст по сравнению с прошлым сезоном. Но трансформация заключалась не только в этом. Были и другие изменения. От модной стрижки до татуировок, которые теперь покрывают всю его правую руку и половину левой ноги, а также заметно более стройной фигуры. Он работал с известным итальянским диетологом, распрощался с пиццей и увеличил потребление фруктов и овощей, а также попробовал цветочную терапию Баха, эмоциональную терапию и кинезиологию. Он также стал более активным в социальных сетях. Но самые большие перемены произошли в его внутреннем состоянии, что он приписывает своему сыну Тьяго. «Я изменился. Это был вопрос характера. Это было на первом месте, а все остальное потом. Это изменило мое отношение к матчу. Раньше, если мы проигрывали или я играл плохо, я 3-4 дня ни с кем не разговаривал, пока не справлялся с разочарованием. Теперь, если мы проигрываем, я иду домой, вижу своего сына и могу отпустить ситуацию. Внутри я все еще могу злиться, но встреча с ним все меняет. То, что я стал отцом, помогло мне повзрослеть. Это помогло мне перестать быть настолько одержимым футболом и понять, что в жизни есть и другие вещи».